Христиан после долгих переговоров предложил Ливонии свое посредничество между нею и Москвою. За свои услуги он требовал у ордена уступки ряда приморских провинций в Остляндии, но, ведя переговоры с орденом, Христиан с опаской посматривал и на Москву, и на Швецию. Больше же всего он боялся именно Швеции, которая могла бы нанести ему удар с севера. Швеция следила за каждым шагом Дании. Дания следила за каждым шагом Швеции. Вот почему Христиан действовал нерешительно и неопределенно. Однако и сама Дания жила под угрозой вторжения в ее границы соединенных войск герцогов Веймарского, Саксонского, Франции, Испании, Лотарингии и Любека. Ходили даже слухи о том, что вторжение грозит Дании с моря. С приходом царских войск в Горийской области Эстонии восстали крестьяне против помещиков. «Не надо нам, господ, конец терпению!» — кричали на сходках горийские жители. Крестьяне, охотники, мелкий работный люд. «Дворяне берут с нас большие оброки, мучат нас барщиной. А как неприятель пришел, так они попрятались, а нас на погибель отдают». Восставшие объединились в большие отряды, вооружились и начали разорять и жечь дворянские усадьбы, убивать владельцев замков и имений. Некоторые из знатных дворян были схвачены крестьянами и умерщвлены. Повстанцы послали своих людей в Ревель, звали жителей города и бедняков соединиться с ними для борьбы с дворянами. Они говорили, что больше не хотят быть рабами рыцарей, что надо истребить их. С горожанами восставшие желают жить в мире. Сильный повстанческий отряд осадил замок Лоде, куда сошлись многие спасшиеся от мятежа дворяне. Мунихгаузен с толпою хорошо вооруженных огнестрельным оружием дворян напал на осаждавших. В этом бою было убито множество эстов, латышей и ливов, а вожди их были взяты в плен и частью зверски казнены у ворот замка Лоды, частью на площади в Ревеле. Им отрубали головы, руки, ноги. Немцы придумали своим пленникам, ливам, латышам и эстам, самые страшные мучения. Выкалывали им глаза, рвали языки, сдирали кожу с живых, сжигали в домах целые семьи. Зарево пожаров охватило небо над всей Горийской провинцией. Восстание эстов и ливов против немцев распространилось по всей Эстонии. Мунихгаузен старался показать себя спасителем Ливонии. Ревельские власти винили в восстании русских ратников, подстрекавших якобы простой народ к неповиновению немецким господам. Пустили слух, будто бы у эстов русское оружие. Говорили: «Прав германский канцлер, и от царя, и от простого народа, в случае присоединения к России, ливонское рыцарство добра не жди». Нарва становилась новым оживленным портом на Балтийском море. Потянулись сюда и иноземные торговые люди. На пристанях, у амбаров купеческих шалашей, звучала речь на разных языках. К услугам приезжих купцов были настроены немецкие избы. Здесь они получали ночлег и еду. Здесь же находились и толмачи-переводчики. Днем и ночью, распустив паруса, к пристаням подплывали красавцы корабли. Сукно, медь, олово, соль, оружие и прочие товары перегружались с кораблей на телеги. Громадные обозы уходили в Москву и в иные русские города. Московские купцы продавали иноземным купцам кожевенное сырье, лес, мед, пеньку, лен и хлеб. Наехали в Нарву, боясь утраты прежнего влияния в торговле, новгородские купцы. Им хотелось быть первыми и в Нарве. С Новгородом соперничали псковские гости. Но трудно было им бороться. Иноземцы высоко ценили новгородский лен, разбирали его на расхват. Денег не жалели, чтобы закупить его побольше. Он был длиннее и чище, чем у других. Нужды нет, что цена несколькими рублями с пуда выше, чем у остальных. Московская торговля с трудом завоевывала признание на рынке, хотя московским гостям покровительствовал сам царь. Трудно было Москве бороться с Новгородом и Псковом. Еще ее и на свете не было, а новгородцы да псковичи на всех морях известны были своими товарами. Бальтазар Рюссов, видя, что Ревель теряет силу в торговле, писал: «После того, как Ливония начала продолжительную войну с московитом и запретила торговать заграничным и ливонским купцам, особенно плохо пришлось любекским купцам, у которых не было никакой неприязни к русским. Они стали ездить в Нарву мимо нашего Ревеля большими толпами, доставляя в Россию товаров много больше того, что полагалось по старым соглашениям ганзейских городов. Наши ревельские немцы снарядили на свой собственный счет несколько кораблей с орудиями, чтобы нападать на любчан и русских купцов и мешать им ездить в Нарву и из Нарвы. Отсюда возникла сильная ненависть иноземных купцов к ревельцам. Раньше же они жили как родные братья. Теперь Нарва расторгнула эту дружбу. Любчане публично объявили, что им была дарована старыми шведскими королями привилегия свободно ездить с кораблями в Россию. Им было дозволено и римским, германским императорам беспрепятственно торговать в общих ливонских гаванях с московитом. И при всем том они и теперь являлись не первые в Нарву. Раньше их прибыли в Нарву с товарами ревельские же купцы, которые указали и любчанам дорогу в Нарву. Если ревельцы торгуют со своим открытым врагом, то почему бы того не делать любекским купцам? Ведь у них совсем нет никакой вражды к Москве. А теперь не только любекские купцы на Балтийском море, но и все французы, англичане, голландцы, шотландцы, датчане и другие большими группами отправляются в Нарву и ведут там богатую торговлю различными товарами, золотом и серебром. Ревель стал пустым и бедным городом. Наши ревельские купцы и бюргеры подолгу стоят в розовом саду и на валах и с большой тоской смотрят, как корабли плывут мимо Ревеля в Нарву. И хотя многие корабли тонут в море и попадают в плен военным кораблям шведского короля и к морским разбойникам, не доходя до Нарвы, однако плавание в Нарву не уменьшается, а увеличивается. Ревель — печальный город, не знающий ни конца, ни меры своим несчастьем. Влюбленный в свой родной Ревель, всею душой преданный немецкой старине, ливонский летописец Бальтазар Рюссов решил покинуть родную землю и уехать за границу. Однажды приплывшие на многих кораблях любчане подняли невообразимый шум около воеводской избы в Нарве. Чуть ли не со слезами на глазах кричали они вышедшему к ним дьяку, что до них дошел слух, будто англичане добиваются у царя монополии на нарвскую торговлю. «Своей корыстью англичан нет пределов», — говорил с возмущением один немецкий купец, рослый бритый человек, размахивая кулаками. «Мы будем топить их корабли, коли они будут к вам плавать. Мало им студеного моря. Захватили они его, хотят захватить и Балтийское, не дадим, не пустим». Вышел сам воевода и заявил, что великий государь Иван Васильевич никому не мешает торговать в Нарве, и что это болтовня досужих людей, либо врагов Москвы. Воевода, однако, знал, что английские купцы действительно добились у царя некоторых преимуществ в торговле с Нарвой, но промолчал. Нарва для всех. Такой приказ пока получил нарвский воевода из Москвы. Слова воеводы успокоили любчан и других немецких купцов.